Глава 6. О вечернем собрании на даче Епанчиных, на которой ждали Белоконскую, Варвара Арделеонна тоже совершенно верно сообщила брату. Гостей ждали именно в тот же день вечером, но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым совсем бы ненужным волнением, и именно потому, что в этом семействе все делалось так, как ни у кого. Все объяснялось нетерпеливостью, не желавшей более сомневаться Лизаветы Прокофьевны, и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастье любимой дочери. К тому же Белоконская и в самом деле скоро уезжала, а так как ее протекция действительно много значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители и рассчитывали, что свет примет жениха Аглая прямо из рук всемощной старухи, и, стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным. В том-то и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить, есть ли и насколько именно во всем этом деле есть странного или нет совсем странного. Дружеское и откровенное мнение людей авторитетных и компетентных именно годилось бы в настоящий момент, когда благодаря Аглае еще ничто не было решено окончательно. Во всяком же случае, рано или поздно князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были показать. Вечер проектировался, однако же, запросто. Ожидались одни только друзья дома в самом малом числе. Кроме Белоконской, ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Павловича. Он должен был явиться, сопровождая Белоконскую. О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за 3 дня до вечера. О званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариваниям проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Но у Епанчиных, как-то у всех до единого, составилось понятие, что он по простоте своей ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоятся. Потому, глядя на него, все внутренно тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию. Он был занят совершенно другим. Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее. Это его убивало. Когда он узнал, что ждут Евгения Павловича, то очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились. Аглая вышла в досаде из комнаты, и только поздно вечером, часу в 12, когда князь уже уходил, она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его. «Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти гости. Вы знаете, что будут гости?» Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово. В первый раз она заговорила об этом вечере. Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима, все это заметили. Может быть, ей и ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями, но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится, и не хочет признаться, что боится, и вдруг сам испугался. «Да, я приглашен», — ответил он. Она, видимо, затруднялась продолжением. «С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно? Хоть раз в жизни?» Рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная за что и не в силах сдержать себя. «Можно, и я вас слушаю. Я очень рад», — бормотал князь. Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением. «Я не хотела с ними спорить об этом. В иных случаях их не вразумишь. Отвратительными были всегда правила, какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина. Осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите. Ну, а пред этой дрянью преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю. Дрянная старушонка и дрянная характером. Да умна и их всех в руках умеет держать. Хоть тем хороша, но низость и смешно. Мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же. Это князь Ща всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлович будет? — Послушайте, Аглая, — сказал князь. Мне кажется, вы за меня очень боитесь, чтобы я завтра не срезался в этом обществе. — За вас боюсь? — вся вспыхнула Аглая. — А чего мне бояться за вас? Хоть бы вы совсем осрамились. Что мне? И как вы можете такие слова употреблять? Что значит «срезался»? Это дрянное слово, пошлое. — Это школьное слово. — Ну да, школьное слово, дрянное слово. Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами? Подыщите еще побольше дома. В вашем лексиконе таких слов. Тот и эффект произведете. Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо. Где это вы научились? Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чая, когда на вас все будут нарочно смотреть? Я думаю, что сумею. Это жаль. А то бы я посмеялась. «Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной. Она дорого стоит, пожалуйста, разбейте. Она дареная, мамаша с ума сойдет и при всех заплачет, так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете. Ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подле». «Напротив, постараюсь сесть как можно дальше. Спасибо, что предупреждаете». «Угу. Стало быть, заранее боитесь, что будете большие жесты делать?» Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь теме заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном. Как это будет прилично? Я думаю, это было бы глупо, если не кстати. Слушайте, раз навсегда, — не вытерпела, наконец, Аглая, — если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни или об экономическом состоянии России или о том, что мир спасет красота, то... Я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но предупреждаю вас заранее. Не кажитесь мне потом на глаза. Слышите? Я серьезно говорю. На этот раз я уж серьезно говорю. Она действительно серьезно проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянуло в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь и, что уж, конечно, не походило на шутку. Нет... Вы сделали так, что я теперь непременно заговорю и даже, может быть, и вазу разобью. Давеча, я ничего не боялся, а теперь всего боюсь. Я непременно срежусь. Так молчите, сидите и молчите. Нельзя будет. Я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу или что-нибудь в этом роде выйдет. Потому что со мной уже случалось... Мне это будет сниться всю ночь сегодня. Зачем вы заговорили? Аглая мрачно на него посмотрела. Знаете что, я лучше завтра совсем не приду. Отрапортуюсь больным и кончено, — решила наконец. Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева. Господи, да видно ли где-нибудь это? Он не придет, когда нарочно для него же и... О, Боже! Вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым человеком, как вы! «Ну, я приду, поскорее перебил князь, и даю вам честное слово, что просижу весь вечер ни слова не говоря. Уж я так сделаю». «Прекрасно сделаете. Вы сейчас сказали, отрапортую с больным. Откуда вы берете в самом деле этакие выражения? Что у вас за охота говорить со мной такими словами? Дразните вы меня, что ли?» «Виноват. Это тоже школьное слово. Не буду. Я очень хорошо понимаю, что вы за меня боитесь». — Да не сердитесь же. Я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочи, вздор. Ей-богу, Аглая, радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок. А как вы прекрасны можете быть, Аглая? Аглая, конечно, бы рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самое чувство захватило всю ее душу в одно мгновение. «А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова когда-нибудь после?» — вдруг спросила она. «Что вы, что вы? И чего вы опять вспыхнули? Вот и опять смотрите мрачно. Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, от чего это». Молчите, молчите. Нет, лучше сказать. Я давно хотел сказать. Я уже сказал, но этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо. Молчите, молчите, молчите, молчите. Вдруг перебила Аглая, крепко схватив его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. Странно, уже несколько ночей сряду с ним была лихорадка. В этот же раз в полубреду ему пришла мысль, что если завтра при всех с ним случится припадок. Ведь бывали же с ним припадки наяву. Он леденел от этой мысли. Всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе, между какими-то странными людьми. Главное то, что он заговорил. Он знал, что не надо говорить, но он все время говорил. Он в чем-то их уговаривал. Евгений Павлович и Ипполит были тоже в числе гостей и казались в чрезвычайной дружбе. Он проснулся в 9 часу с головной болью, с беспорядком в мыслях, со странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогожина, видеть и много говорить с ним. О чем именно, он и сам не знал. Потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту. Что-то смутное было в его сердце до того, что приключения, случившиеся с ним в это утро, произвели на него, хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале 10-го, и почти совсем хмельной. Хоть и незаметлив был князь в последнее время, но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от генерала Иволкина вот уже 3 дня Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан, галстук его сбивался на сторону, а воротник сюртука был надорван. У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик. Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представ теперь, он как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь и в чем-то винился. Получил возмездие за измену и подлость мою. Пощечину получил, заключил он наконец трагически. Пощечину? От кого? И так с позаранку? С позаранку? Саркастически улыбнулся Лебедев. Время тут ничего не значит, даже для возмездия физического. Но я нравственную пощечину получил, а не физическую. Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен. Князь было поморщился и хотел уйти, но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления. «Странные вещи», — рассказал господин Лебедев. Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглаи Ивановны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя. Можно было понять, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем, с Настасьей Филипповной, но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом и даже до такой обидной степени, что в последний раз с грубостью будто бы отклонил невинный вопрос о ближайших переменах в доме. С пьяными слезами признавался Лебедев, что после этого он уже никак не мог перенести, тем паче, что многое знал, очень многое, и от Рогожины, и от Настасьи Филипповны, и от приятельницы Настасьи Филипповны, и от Варвары Арделеонны, самой-с, и от самой даже Аглаи Ивановны, можете вы это вообразить, через посредство Веры-с, через дочь мою любимую Веру единородную, да-с, а, впрочем, не единородную, ибо у меня их 3. А кто уведомлял письмами Елизавету Прокофьевну, даже в наиглубочайшем секрете-с? Кто отписывал ей про все отношения и продвижение персонажа Настасьи Филипповны? Кто? Кто сей аноним? Позвольте спросить. — Неужто вы? — вскричал князь. — Именно. С достоинством ответил пьяница. И сегодня же, в 9:30, всего 30 минут, нет, 3 четверти уже часа, как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение значительное, Записка известил через девушку с заднего крыльца. Приняла. — Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну? — спросил князь, едва веря ушам своим. — Видел сейчас и получил пощечину нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула нераспечатанное, а меня прогнала в три шеи. Впрочем, только нравственно, а не физически. А, впрочем, почти что и физически. Немного не достало. — Какое письмо она вам шваркнула нераспечатанное? — А разве... Да ведь я еще вам не сказал, а я думал, что уже сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи-с. — От кого? Кому? Но некоторые объяснения Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил, сколько мог, что письмо было передано рано утром через служанку Вере Лебедевой для передачи по адресу, так же, как и прежде, известному персонажу и от того же лица-с, ибо одну из них я обозначаю названием лица-с, а другую лишь только персонажа для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинную и высокоблагородную генеральскую девицей и камелией-с. Итак, письмо было от лица-с, начинающегося с буквы А. — Как это можно, Настасья Филипповна? — Вздор! — вскричал князь. — Было, было-с. А не ей так Рогожину-с, а все равно Рогожину-с. И даже господину Терентьеву было для передачи однажды-с от лица с буквы А. Подмигнул и улыбнулся Лебедев. Так как он часто сбивался с одного на другое и позабывал, о чем начинал говорить, то князь затих, чтобы дать ему высказаться. Но все-таки было чрезвычайно неясно, через него ли именно шли письма или через Веру. Если он сам уверял, что к Рогожину все равно, что к Настасье Филипповне, то значит, вернее, что не через него шли они, если только были письма. Случай же, каким образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным. Вернее всего, надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры, тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь. — Вы с ума сошли! — вскричал он в чрезвычайном смятении. — Не совсем, многоуважаемый князь, — не без злости ответил Лебедев. — Правда, я хотел было вам вручить, вам, ваши собственные руки, чтобы услужить, но рассудил лучше там услужить и обо всем объявить благороднейшей матери, так как и прежде однажды письмом известил анонимным, и когда написал давеча на бумажке, предварительно прося приема в 8:20, тоже подписался «Ваш тайный корреспондент». Тотчас допустили немедленно, даже с усиленной поспешностью, задним ходом к благороднейшей матери. Ну, а там уж известно, чуть не прибилась. То есть чуть-чуть, так что даже можно считать почти, что и прибилась. А письмо мне шваркнуло. Правда, хотела было у себя удержать. Видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так и передай. Обиделась даже. Уж коли предо мной не постыдилась сказать, то, значит, обиделась характером вспыльчивый. — Где же письмо-то теперь? — Да все же у меня же вот-с. И он передал князю записку Аглае Гавриле Арделеоновичу, которую тот с торжеством в это же утро 2 часа спустя показал сестре. — Это письмо не может оставаться у вас. — Вам, вам, вам и приношусь, — с жаром подхватил Лебедев. — Теперь опять ваш, весь ваш, с головы до сердца. Слуга-с, после мимолетной измены-с. Казните сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус, в Англии и в Великобритании-с. Mea culpa, mea culpa, согрешил, согрешил, как говорит римская папа. То есть он римский папа, а я называю римская папа. «Папа, это письмо должно быть сейчас отослано», — захлопотал князь. «Я передам». «А не лучше ли? А не лучше ли, благовоспитаннейший князь? А не лучше ли с Эфтовас?» Лебедев сделал странную, умильную гримасу. Он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. «Что такое?» — грозно спросил князь. — Предварительно бы вскрыть-с. — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально. Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать, но, добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости. «Эх, Лебедев, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли?» — вскричал князь горестно. Черты Лебедева прояснились. «Низок, низок!» — приблизился он тотчас же со слезами, бия себя в грудь. «Ведь это мерзости!» «Именно мерзости! Настоящее слово-с! И что у вас за повадка так странно поступать? Ведь вы просто шпион! Почему вы писали анонимом и тревожили такую благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы, жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись получить? Что подвинуло вас доносить? Единственно, из приятного любопытства и из услужливости благородной души. Да-с, — бормотал Лебедев, — теперь же весь ваш, весь опять, хоть повесьте. Вы таким, как теперь, и являлись, Елизавете Прокофьевне, с отвращением полюбопытствовал князь. Нет, свежее-с и даже приличнее-с. Это я уже после унижения достиг всего вида-с. Ну, хорошо, оставьте меня. Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился, наконец, уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился, дошел до середины комнаты на цыпочках и снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо. Проговорить же свой совет словами он не осмелился, затем вышел, тихо и ласково улыбаясь. Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт. То, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке почему-то. «От ревности», — прошептал про себя князь. Выходило тоже, что ее, конечно, смущали, и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячей и гордой головке созревали какие-то особенные планы, может быть, и пагубные, и ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить. Он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма. О, тут для него не было сомнений и беспокойств, потому что он верил. Его другое беспокоило в этом письме. Он не верил Гавриле Ардалионовичу. И однако же он сам было решился передать ему это письмо лично и уже вышел для этого из дому, но по дороге раздумал. Почти у самого дома Птицына как нарочно попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил так, что Ганя и не воображал, что письмо прошло через столько станций. Вратясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьянну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне. Ей в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю. А князь стал, наконец, до того расстроен, что когда часа два спустя к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробыл у Нины Александры, куда, разумеется, перенесли больного почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы. Но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но, однако же, все время был на побегушках, бегал за доктором и сыскал троих, бегал в аптеку, в цирюльню. Генерала оживили, но не привели в себя. Доктора выражались, что, во всяком случае, пациент в опасности. Варя и Нина Александровна не отходили от больного. Ганя был смущен и потрясен, но не хотел всходить наверх и даже боялся увидеть больного. Он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что вот, дескать, такое несчастье, и как нарочно в такое время. Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух, не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к Нине Александре, уверяя ее поминутно, что это он сам причиной, и никто, как он, единственно из приятного любопытства, и что усопший, так он почему-то упорно называл еще живого генерала, был даже гениальнейший человек. Он особенно серьезно настаивал на гениальности. Точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской: «Ну, Бог с вами, ну, не плачьте, ну, Бог вас простит». Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны. И во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме. В продолжении дня два раза приходил к Нине Александре посланный от Лизаветы Прокофьевны узнать о здоровье больного. Когда же вечером в 9 часов князь явился в гостиную Епанчиных, уже наполненную гостями, Лизавета Прокофьевна тотчас же начала расспрашивать его о больном с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконская на ее вопрос, кто таков больной и кто такая Нина Александровна. Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь с Лизаветой Прокофьевной, говорил «прекрасно», как выражались потом сестры Аглаи. Скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством. Вошел прекрасно, одет был превосходно. И не только не упал на гладком полу, как боялся накануне, но, видимо, произвел на всех даже приятное впечатление. Со своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем света. Он давно уже, вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих, жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтобы быть вместе, что у Епанчиных нет никакого вечера в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло, даже несмотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали в самодовольстве своем, что многое в них хорошее — одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, такого молодого и неопытного человека, и не только выслушивает его, но, видимо, ценит его мнение. Так ласков с ним, так искренно добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз. Может быть, на горячую восприимчивость князя подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению. А между тем все эти люди, хотя, конечно, были друзьями дома и между собой, были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, не между собой, какими принял их князь. Только что его представили и познакомили с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы и Панчиных хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди, даже совершенно ненавидевшие друг друга. Старуха Белоконская всю жизнь свою презирала жену старичка-сановника, а та, в свою очередь, далеко не любила Лизавету Прокофьевну. Этот сановник, муж ее, почему-то покровитель Панчиных с самой их молодости, председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог ощущать в его присутствии и даже презирал бы себя искренно, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг к другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращения, но встретившиеся теперь, как будто вчера еще только виделись в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и старичка-сановника, в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, еще один солидный военный генерал, барон или граф с немецким именем, человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел и чуть ли даже не с репутацией учености. Один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, кроме разве самой России, человек, говорящий в 5 лет по одному замечательному по глубине своей изречению, но, впрочем, такому, который непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу, один из тех начальствующих чиновников, которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной, даже до странности службы, умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов, и даже с некоторой враждебностью к подвигам. Этот генерал был непосредственный начальник Ивана Федоровича по службе, и которого тот, по горячности своего благодарного сердца и даже по особенному самолюбию, тоже считал своим благодетелем, но который отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича. Относился к нему совершенно спокойно, хотя и с удовольствием пользовался многоразличными его услугами. И сейчас же заместил бы его другим чиновникам, если бы это потребовалось какими-нибудь соображениями, даже вовсе и не высшими. Тут был еще один пожилой важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны, хотя это было решительно несправедливо. Человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного, хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова, человека даже желчного, но и это в нем было приятно, с замашками английских аристократов и с английскими вкусами, относительно, например, кровавого ростбифа, лошадиной упряжи, лакеев и прочего. Он был большим другом сановника, развлекал его, и, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин, человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола, вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим предложением. За этим, самым высшим и солидным слоем собрания, следовал слой более молодых гостей, хотя и блестящих тоже весьма изящными качествами. Кроме князя Ща и Евгения Павловича, к этому слою принадлежал и известный очаровательный князь Н., бывший обольститель и победитель женских сердец во всей Европе, человек теперь уже лет 45, все еще прекрасной наружности, удивительно умевший рассказывать, человек с состоянием, несколько, впрочем, расстроенным, и по привычке проживавший более за границей. Тут были, наконец, люди, как будто составлявшие даже третий особенный слой, и которые не принадлежали сами по себе к заповедному кругу общества, но которых, так же, как и Япончиных, можно было иногда встретить почему-то в этом заповедном круге. По некоторому такту, принятому ими за правило, Япончины любили смешивать в редких случаях бывавших у них званых собраний общество высшее с людьми слоя более низшего, с избранными представителями среднего рода людей. Япончиных даже хвалили за это и относились об них, что они понимают свое место и люди с тактом, а Япончины гордились таким об них мнением. Одним из представителей этого среднего рода людей был в этот вечер один техник, полковник, серьезный человек, весьма близкий приятель князю Ща и им же введенный Кипончиным. Человек, впрочем, в обществе молчаливый, носивший на большом указательном пальце правой руки большой и видный перстень, по всей вероятности, пожалованный. Тут был, наконец, даже один литератор-поэт из немцев, но русский поэт, и сверх того совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительный, лет 38, одевался безукоризненно, принадлежал к семейству немецкому, в высшей степени буржуазному, но и в высшей степени почтенному, умел пользоваться разными случаями, пробиться в покровительство высоких людей и удержаться в их благосклонности. Когда-то он перевел с немецкого какое-то важное сочинение какого-то важного немецкого поэта, в стихах умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом. Есть целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться печатно в дружбу к великим, но умершим писателям. И введен был очень недавно Кипончиным женой старичка-сановника. Эта барыня слыла за покровительницу литераторов и ученых, и действительно одному или двум писателям доставила даже пенсион через посредство высокопоставленных лиц, у которых имело значение. А значение в своем роде она имела. Это была дама лет 45, стала быть, весьма молодая жена для такого старого старичка, как ее муж. Бывшая красавица, любившая теперь по мании, свойственной многим 45-летним дамам, одеваться слишком уж пышно. Ума была небольшого, а знание литературы весьма сомнительного. Но покровительство литераторам было в ней такого же рода манией, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов. 2-3 писателя, с ее позволения, напечатали свои писанные ими к ней письма о чрезвычайно важных предметах. И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже как нарочно в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают Кипончиным своим посещением великую честь. Но, увы, князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что Кипончины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя со своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с Кипончиными, непременно бы обиделся, если бы Кипончины помолвили свою дочь без его совета и, так сказать, без его спросу. Князь Н., этот милый, этот бесспорно остроумный, такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждения, что он нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной Кипончиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и благородная мысль порождала в нем его удивительную милую развязность и дружелюбность к этим же самым Кипончиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать для очарования общества, и готовился к этому даже с некоторым вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон Жуана, как князь Н. А между тем, если бы он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен, как заучен наизусть и как уже истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных и Кипончиных являлся опять за новость, за внезапное искреннее и блестящее воспоминание блестящего и прекрасного человека. Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и скромно, но и тот чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки. Этой беды Аглая и не предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были приодеты, хоть и не очень пышно, и даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали. Это был там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к Епанчиным с крепом на шляпе, и Белоконская похвалила его за этот креп. Другой светский племянник при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по такому дяде крепа. Лизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она казалась как-то уж слишком озабоченную. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела и, кажется, осталась им довольною. Мало-помалу он становился ужасно счастлив. Давешние фантастические мысли и опасения его после разговора с Лебедевым казались ему теперь при внезапных, но частых припоминаниях таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном. И без того первым, хотя и бессознательным желанием и влечением его, давеча и во весь день было как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну. Говорил он мало, и то только на вопросы, и, наконец, совсем замолк. Сидел и все слушал, но, видимо, утопая в наслаждении. Мало-помалу в нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения, готового вспыхнуть при случае. Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и, казалось, вовсе без особых намерений.